«Да, очевидно, могут быть такие обстоятельства», — произнес Бекетов. «Но то, что происходит на нашей земле сегодня, иное». «Июнь 41-го, иное?» — вопросил Багрич, вопросил, полагая, что сшиб Бекетова с тона. «Да». «Даже июнь 41-го», — спокойно согласился Бекетов, — «вопреки всем бедам июня мы устояли». Они покинули парк молча. «Я вспомнил сейчас. Александр Петрович великолепно играл на флейте», — произнес Багрич и, кажется, обрадовался тому, что вспомнил эту деталь. «Да». «Саня играл на флейте», — сказал Бекетов, пожимая руку Багричу и поднимая воротник, точно хотел этим дать понять спутнику, что готовится покинуть его. Поздно вечером Сергей Петрович вышел в сад, долго стоял во тьме, прислушиваясь, как скрипит мокрое дерево, как шелестят листья, и в желобах позванивает необильный ручей. Он вспомнил свой вчерашний разговор с Багричем и подивился тому, как густо планета испещрена жизненными тропами, много гуще, чем в прежние времена, и как причудливо эти стежки пересекаются. Он стал думать о брате. Вспомнил, что последнее письмо от него получил через Якова Бардина. Где-то в Таврии, на больших учениях, они водили друг против друга танковые корпуса. Тогда, читая письмо брата, Сергей Петрович думал, что Александр не зря увлекся теорией и практикой взаимодействия. Свою старую мечту о труде, посвященном этой проблеме современной войны, он наверняка решил притворить в жизнь. Потом приехала Фиса, жена Александра, приехала, покрывшись черным испанским шарфом, как покрывались офицерские вдовы в первую войну, и все норовила показать старую Санькину фотографию. Господи, какой же он был на этой фотографии юный и бесстыдно счастливый в своем чангарском костюме с клапанами поперек, который венчал шпиль. Позже шпили на шлемах были почти отсечены. Еще не дойдя до кабинета, Бекетов почувствовал запах табака. Это из логовища Шошина. Шошин много курил, и дымом его табака было напитано все, что попадало в его кабинет. Бумаги, принесенные на подпись, книги, посуда, в которой он держал нехитрую еду. От вас несет угаром, будто вы побывали в дымовой трубе или в кабинете Шошина, сказала однажды Бекетову одна из посольских дам. В кабинете у Шошина, согласился Сергей Петрович, бывал. Сидит там в этом дыму, как в тумане. Одно остается — зажечь фары, и не ровен час — не познаешь. Вот и теперь шошинский кабинет дышал дымом. «Бодрствует бессменный часовой?» — вопросил Сергей Петрович, входя в кабинет Шошина и разгребая дым. «Если не разгребешь, не увидишь Степана Степановича». Шошин оторвал глаза от газетной полосы, буркнул угрюмо. «Да, бодрствую. Вот статья о советской артиллерии для утреннего выпуска». Он назвал газету. «Сейчас должен быть курьер». «Я на минутку, Степан Степанович», — сказал Бекетов, осторожно прикрывая створку окна. «Простите, Сергей Петрович, я не об этом. Я рад вам», — быстро поднялся Шошин, однако газетные полосы из рук не выпустил. «Одичаешь от этой ночи». «Ну хорошо, дочитывайте. Дочитывайте, я подожду». «Курьера действительно неудобно задерживать», — произнес Бекетов, опускаясь в кресло напротив и разворачивая газету. Шошин схватил с пепельницы сигарету, которую, видимо, положил только что, попытался раскурить, но, убедившись, что она погасла, бросил и заученным движением потянулся за следующей, но при этом не отнял глаз от газетной полосы. Он продолжал читать. А Бекетов держал перед собой газету и краем глаза смотрел на Шошина. Какими ветрами занесло Шошина сюда и какими удержало? Посол говорил, что Шошин — газетчик. Газетчик по призванию, отдавший большой столичной газете едва ли не 30 лет жизни. По словам посла, он в газету пришел мальчиком. Многие годы работал репортером отдела городской хроники, не без труда одолел английский. Так 30 лет из ночи в ночь. Нет, это не была служба, исправная и холодная. Это было творчество. В эти годы полуношных бдений Шошин постиг все премудрости газеты. Писал аналитические подвалы и десятистрочную хронику, двухколонные корреспонденции и переводы. А если надо, становился у кассы или у талера, набирал и верстал свои полосы. Как ни тяжел был этот труд, Шошин был убежден, что никакое другое дело не даст ему такого удовлетворения. Во веки веков сохранил суровый нрав и непримиримость ко всем и всяческим подлостям, но изберег способность радоваться. И то сказать, что этот немолодой человек, малоречивый и хмурый, мог прийти в восторг и залиться безудержным смехом, когда удавалось напечатать нечто такое, что было недоступно газете, с которой конкурировала Шошинская. «Вот это мы им ставили фитиль!» — кричал он пуще всех.